734-я ночь. Когда же настала 734-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда к Хаятан-Нуфус пришел во дворец ее возлюбленный, они обнялись, и она произнесла стихи, подходящие для этого, а, окончив говорить, воскликнула: «Разве правда, что я вижу тебя в моем жилище, и ты мой собеседник и друг?» И затем усилилась ее любовь, и измучило ее волнение так, что ум ее едва не улетел от радости, и она произнесла такие стихи: «Дороже души моей, пришедшей во тьме ночной, и в срок им назначенный его ожидала я, и вдруг испугал меня рыданье его звук, и молвила я: «Семья, приют и уют тебе», и тысячу раз в лицо его целовала я, и тысячу раз обняла, а он был закрыт плащом, и молвила я: «Теперь достигла желанного, Аллаха восхвалим же, он к должному нас привел. И спали мы, как хотели, в ночь наилучшую, пока не прогнало утро сумрачной ночи тьму». А когда наступило утро, она ввела царевича в одну из своих комнат, и он не входил к ней, пока не пришла ночь. И тогда царевна привела его к себе, и они сели и стали беседовать. «Я хочу, — сказал царевич, — вернуться в мои земли и осведомить отца о твоих обстоятельствах, чтобы он послал к твоему отцу своего визиря, и тот бы посватался к тебе у него». «О, любимый, — сказала царевна, — я боюсь, что ты уйдешь в свою страну к власти и отвлечешься и забудешь любовь ко мне, или твой отец не будет согласен с твоими словами, и тогда я умру, и конец. Правильное решение, чтобы ты остался со мной в моих руках и смотрел бы на мое лицо, и я смотрела бы на твое лицо, пока я не придумаю для тебя хитрости, и мы не выйдем, и я, и ты в одну ночь, и не отправимся в твою страну. Я уже отчаялась и не надеюсь больше на моих родных». И Ардышир отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И они продолжали, как раньше, пить вино. И в какую-то ночь вино было им приятно, и они не задремали и не заснули, пока не заблистала заря. И вдруг случилось, что один из царей прислал отцу царевны подарки, среди которых было ожерелье из бесподобных драгоценных камней, состоявшее из 29 зерен, цену которых не покрыли бы сокровищницы царя. И царь сказал: «Это ожерелье подходит только для моей дочери Хаятан-Нуфус». И он обратился к одному евнуху, у которого царевна вырвала зубы из-за обстоятельств, требовавших этого, и позвал его и сказал: «Возьми это ожерелье и доставь его к Хаятан-Нуфус и скажи ей: один царь прислал его в подарок твоему отцу, и не найдется денег, которые бы покрыли его стоимость. Надень же его себе на шею». И слуга взял ожерелье, говоря: «Пусть сделает его Аллах великий последним, что она наденет в жизни. Она лишила меня пользы от моих зубов». И пошел и пришел к дверям комнаты царевны. И он увидал, что двери заперты. И старуха спит у дверей, и разбудил ее, и она проснулась испуганно и спросила: «Что тебе нужно?» «Царь послал меня с делом к своей дочери», — ответил евнух. И старуха сказала: «Ключа нет, уходи, а я принесу ключ». «Я не могу пойти к царю», — сказал евнух. И старуха ушла, чтобы принести ключ, и ее охватил страх. И она убежала, ища спасения своей души. И когда евнух заждался ее, он побоялся заставить ждать царя и толкнул дверь и потряс ее, и защелка сломалась, и дверь распахнулась. И евнух вошел и входил в двери, пока не дошел до седьмых дверей, и, войдя в комнату царевны, он увидал, что она устлана великолепными коврами, и там стоят свечи и кувшины. И евнух удивился этому делу и шел, пока не дошел до ложа, перед которым была парчевая занавеска и сетка из драгоценных камней. И, подняв занавеску, евнух увидел царевну, которая лежала, держа в объятиях юношу прекраснее ее. И евнух прославил Аллаха Великого, который создал его из ничтожной воды, и воскликнул: «Вот прекрасные дела для той, кто ненавидит мужчин. Как она добралась до этого? Я думаю, что она вырвала мне зубы только из-за него». И он опустил занавес на место и вышел, направляясь к дверям. И царевна проснулась, испуганная, и увидела евнуха Кафура, и кликнула его, но он не отозвался. Тогда она спустилась с ложа и догнала Кафура, и, схватив край его одежды, положила его себе на голову и поцеловала евнуху ноги, говоря: «Покрой то, что покрыл Аллах». «Аллах да не покроет тебя и того, кто покрывает тебя», — воскликнул евнух. «Ты вырвала мне зубы и говорила: пусть никто не упоминает мне ни о каких качествах мужчин». И он вырвался от нее и вышел бегом и запер дверь, и поставил у двери евнуха сторожить ее. И он вошел к царю. И царь спросил его: «Отдал ты ожерелье Хаят ан-Нуфус? Клянусь Аллахом, ты достоин большего, чем все это», — сказал евнух. И царь воскликнул: «А что случилось? Скажи мне и говори скорее». «Я скажу тебе не иначе, как в уединении», — ответил евнух. Но царь вскричал: «Говори не в уединении». «Дай мне пощаду», — сказал тогда евнух. И царь бросил ему платок пощады, и евнух сказал: «О царь, я вошел к царевне Хаят ан-Нуфус и нашел ее в комнате, усланной коврами, и она спала, держа в объятиях юношу, и я запер их и явился к тебе». И когда царь услышал его слова, он поднялся на ноги и взял в руку меч и кликнул главного евнуха и сказал ему: «Возьми твоих молодцов, войди к Хаят ан-Нуфус и принеси и ее, и того, кто у нее, лежащими на ложе, и закройте их обоих одеялами». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.